праведному Филарету Милостивому. Филарет обнищал, на руках его остались три совершеннолетние внучки. За веру и милосердие одна из них была избрана невестою для царя. Молитва первая. Боже святый и во святых почивай ей, Тресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых своих хвалимый, давай святым твоим духом, коему жда благодать по мере дарования Христова, и тою поставивай церкви твоей святей, овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди, тебе самому, действующему вся во всех, мнози совершишася, святи и в коем жда роде и роде, различными благодетелями благоугодившие тебе. И к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие, готови, в нем же сами искушений быша. И нам напаствуемым помогати. Всех святых всех и Филарета Милостивого воспоминая, и их богоугодное похваляя житие, тебе самаго, в них действовавшего, восхваляю. И о них благотворение твоя дарование быть и веруя, прилежно молю тебя, святя святых, дашь мне грешному последовать их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенную помощью, паче же твоею вседействующую благодатью, небесное с ними сподобитесь славы, хвалящий пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О преблаженнии угодницы Божией, все святии, предстоящие престолу Пресвятые Троицы и наслаждающиеся неизреченного блаженства. Все ныне, в день общего вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братьев ваших, приносящих вам сие хвалебное пение, и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у преблагаго Господа. Вемы, бо, воистину вемы, яко вся, елико восхощите, и спросите у него можете. Тем же убо смиренно молимся вам, и тебе, отче Филарете, молите милостивого владыку, да подаст нам дух вашей ревности к хранению святых его заповедей, яко дотекши по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прийти и в покаянии достигнуть и преславных селений райских, и там, купно с вами, прославлять и Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва третья. К вам, о святии все, и тебе, отче наш Филарете, яко путеводным светильником, деяньми своими осветившим путь небесного восхода, аз многогрешный смиренно колено сердца моего преклоняю и из глубины души взываю. Умолите о мне человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждать и по распутиям греха, но да просветит мои ум и сердце светом благодати своея. Яко дотою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земного жития правою стезею непреткновенно прийти и ходатайством вашим к преблагому Господу сподоблюся. Поне в мале причастник быть духовные ваши трапезы в небесном чертозе царя славы. Ему же с обезначальным его отцем и пресвятым благим и животворящим духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Молитва четвертая. О святый угодниче Божий Филарете, подвигом добрым подвязався на земли, восприял еси на небесех венец правды, его же уготовал еси Господь всем любящим его, тем же взирающий на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя престолу Божию, приими моление наше и ко всемилостивому Богу принеси. О, еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козням дьявольским. Да избавшися от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством Твоим, аще и недостойни есмы. Видите благая на земли живых, славящий единого во святых своих, славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь, глас восьмой. В терпении Твоем стяжал еси мзду свою, праведне, и в заповедях Господних совершенне пожил. Нищих возлюбил, и сих удоволил еси, но молися Христу Богу блаженне спастися душам нашим. Ин Тропарь, глас четвертый. Аврааму в вере подражая, Иову же в терпении последуя, отче Филарете, благая земли разделял еси неимущим, и лишения сих терпел еси мужественне. Сего ради светлым тя венцем увенча подвигоположник, Христос Бог наш, его же моли спастися душам нашим. Кандак, глас третий. Истинно всеизрядная твоя купля зрится и мудрою быть и судит со всеми благомудрствующими. Отдал бы еси дольнее и кратковременное, взыскуя горних и вечных. Тем же и достойно стяжал еси вечную славу, милостиве Филарете. Стихира. Благотворяй от Бога есть, глаголит богослов, и ты уба от Бога еси милостиве Филарете. Яко же бо Божие есть, тако и твое бысть дело, еже благодеете, того уба по естеству, твое же по причастию.